лучший эксперт по установлению подлинности искусства. Я ожила, читая тебя. Бесконечно горжусь твоей творческой несгибаемостью, зная ей цену, чего стоит и за что идет. Сложность твоей простоты напоминает мне дорогие материи. Чем бывало проще, тем дороже. Это настоящее, большое, вечное. Мама успешно квалифицируется на калеку. Я хочу сказать, поправляется. Сознание правильное, но слова забыты. Например, «Ленчик давно нашел Гезиода». Значит, дай мне Солола. Мы обе несчастны. Обнимаю тебя, твоя Оля. Пишу ночью, уход очень трудный, да еще зима, морозы. Ленинград, 14.04.1944. Дорогой Боря, я осталась одна. Как-нибудь наберу сил написать тебе, но не знаю когда. Живу одна в большой пустой квартире. Если б ты мог достать командировку, ты отдохнул бы и поработал у меня. Пережито ужасное. Мама нечеловечески страдала 4,5 месяца, но заснула 6-го и спала до 9-го, когда в 9 часов вечера ее дыхание оборвалось. Ко мне не доходили письма. 4-й этаж, а на имя дворнички уже доходят. Живу я там же. Если когда захочешь телеграфировать, то на старый мой адрес. Обнимаю тебя, твоя Оля. Телеграмма 5.5.44. Бедная Оля, разделяю твое горе и одиночество. Оплакиваю дорогую тетю вместе с тобой, Боря. Москва, 16.06.1944. Дорогая Оля, я не написал главного. Приезжай к нам. Будем жить на даче по-бивуачному. Без обстановки, но с огородом. Окучивать картошку, полоть грядки, сводить червяка с капусты. При тебе Ленька будет не таким дураком. Ей-богу, подумай. Сам-то я пока в городе, но это несущественно. И потом в июле я, наверное, перееду. А ты отдохнешь. Напиши мне, что ты делаешь. А я перевожу против воли Отелло, которого никогда не любил. Шекспиром я занимаюсь уже полубессознательно. Он мне кажется членом былой семьи, времен Мясницкой, и я его страшно упрощаю. Москва, 30.07.1944. Дорогая Оля, как тебе не стыдно писать мне такие эпиграфы и страшные слова? Получила ли ты мою открытку, где я тебя зову пожить у нас? Торопись, лето уже на исходе. Если ты решишь отдохнуть у нас в Переделкине, я нарочно тоже туда перееду, посмотреть на тебя на нашем огороде среди зелени, Зины, Ленечки, живущих у нас асмусов и прочих прелестей этого места. Я застрял в городе и ни разу там не был совсем не по неопределенным каким-нибудь роковым причинам. Лето не жаркое, каждые 3 дня в неделю Зина бывает в городе, где навещает старшего своего сына в туберкулезном институте и стряпает нам, мне и другому своему мальчику Стасику, пианисту, ученику консерватории. На остальные 3-4 дня уезжает с тяжестями и покупками на половину недели на дачу, поддерживать тамошнее хозяйство, ходить за созданием своих рук, огородом и прочее, и прочее. Так она и мечется. А у меня были дела и работы, которые удобнее было делать, не выезжая из города. Я кончал перевод Отелло для одного театра, который меня подгонял и торопил. На днях, когда получу их из издательства, пошлю тебе своих Ромео и Антония. Перевод Отелло предназначался для постановки в Малом театре. Ромео и Джульетта, Антония и Клеопатра вышли отдельными книжками летом 1944 года. Горе мое не во внешних трудностях жизни. Горе в том, что я литератор, и мне есть что сказать, у меня свои мысли. А литературы у нас нет, и при данных условиях не будет и быть не может. Зимой я подписал договор с 2 театрами на написание в будущем, которое я по своим расчетам приурочивал к нынешней осени, самостоятельной трагедии из наших дней на военную тему. Пьесу хотели ставить в Иркутске театр «Красный факел» и в Москве камерный театр. Я думал, обстоятельства к этому времени изменятся и станет немного свободнее. Однако положение не меняется».